Глава 93. С момента убийств на ферме «Мускусная крыса» Пол Крендлер пребывал в состоянии умеренного страха. Иногда страх усиливался. Он сумел устроить так, чтобы местное отделение ФБР в Мэриленде направляло свои доклады непосредственно ему. Аудиторской проверки бухгалтерских книг Мейсона он не очень опасался, так как путь перевода денег со счета Мейсона на его номерной счет благополучно терялся где-то на Каймановых островах. Однако теперь, когда Мейсон умер, Крендлер со своими грандиозными планами остался без покровителя. Марго Вергер знала о его деньгах, и ей было известно, что он незаконно в личных целях пользовался секретными досье ФБР на доктора Лектора. Марго надо будет заставить держать язык за зубами. Больше всего его беспокоила судьба монитора автомобильной слежки. Он взял его в инженерном управлении в Контика без всякой расписки. Однако в журнале посещений управления за тот день среди других имен значилось и его имя. Доктор Демблинг и этот здоровенный медбрат, Барни, кажется, видели его в «Мускусной крысе». Но он там был на законных основаниях с целью обсудить с Мейсоном Вергером возможные способы поимки Ганнибала Лектора. Всеобщее облегчение наступило после того, как на четвертый день после убийства Марго Вергер смогла воспроизвести для детективов запись, только что поступившую на ее автоответчик. Полицейские, стоя в немом изумлении в спальне рядом с кроватью, которую Марго делила с Джуди, слушали голос своего заклятого врага. Доктор Лектор, злорадствуя по поводу смерти Мейсона, уверял Марго в том, что смерть ее брата была мучительной и очень долгой. Марго рыдала, закрыв лицо ладонями, а Джуди удерживала ее за плечи. В конце концов, Фрэнкс вывел ее из комнаты со словами: «Вам не стоит выслушивать все это вторично». С подачи Пола Крендлера запись переправили в Вашингтон, и анализ голоса подтвердил, что говорил действительно доктор Лектор. Однако полное облегчение Крендлер ощутил лишь после телефонного разговора вечером на четвертый после убийства день. Звонил ему никто иной, как член Палаты представителей Конгресса США от штата Иллинойс Партон Велмор. Крендлеру до этого редко приходилось беседовать с конгрессменом, но благодаря телевизору он хорошо знал его голос. Сам факт звонка являлся отличным успокаивающим средством. Велмор работал в юридическом подкомитете палаты и прославился в Конгрессе как великий разгребатель дерьма. Если бы Крендлер был под подозрением, Велмор кинул бы его без всяких колебаний. «Мистер Крендлер, мне известно, что вы хорошо знали Мейсона Вергера». «Да, сэр». «Это просто отвратительно. Садист и сукин сын. Вначале губит Мейсону жизнь, калеча его, а затем является, чтобы добить». «Не знаю, известно ли вам это, но один из жителей моего избирательного округа тоже погиб в этой трагедии. Его звали Джонни Молли, и он много лет стоял на страже закона в Иллинойсе». «Нет, сэр, я этого не знал. Выражаю вам свое соболезнование». «Дело в том, Крендлер, что мы не имеем права останавливаться. Филантропическое наследие Вергеров и их интерес к публичной политике не должны исчезнуть. Их дело будет продолжено». Я успел побеседовать с несколькими нужными людьми в 27-м округе. Марго Вергер поставила меня в известность о том, что вы интересуетесь публичной политикой. Выдающаяся женщина. Удивительно практичная. Скоро я с ней встречаюсь, чтобы в спокойной, неформальной обстановке обсудить наш план действий в предстоящем ноябре. Мы хотели бы видеть вас на борту нашего корабля. Вы могли бы принять участие в нашей встрече? Да, конгрессмен, безусловно, мог бы. «Марго посвятит вас во все детали. Встреча произойдет в ближайшие дни». Крендлер положил трубку. Ему казалось, что он принял успокоительную ванну. Все его тревоги исчезли окончательно. Обнаружение в амбаре кольта, зарегистрированного на имя покойного Джона Бригема и принадлежащего теперь, как стало известно, Клэрис Старлинг, вызвало в ФБР большое смятение. Старлинг была внесена в список лиц, пропавших без вести, но ее случай насильственным похищением не считался, так как никто не мог подобного акта засвидетельствовать. Ее даже не числили агентом, пропавшим без вести во время исполнения служебных обязанностей. Старлинг являлась отстраненным от всех дел агентом. Была составлена ориентировка с идентификационными и регистрационными номерами ее «Мустанга», но имя владельца в документе не указывалось. Насильственное похищение, по сравнению с простым исчезновением, требует от правозащитных органов гораздо более активных действий. Подобная классификация настолько обозлила Арделию Мэп, что она сгоряча настрочила рапорт об отставке из бюро, но хорошенько подумав, от этой идеи отказалась и решила действовать изнутри организации. Снова и снова Арделия заходила в ту часть дома, где жила Старлинг, надеясь обнаружить там подругу. Орделию выводило из себя то, что электронный файл доктора Лектора и данные о нем в Национальном информационном центре преступности почти не пополнялись, а если и пополнялись, то какими-то совершенно тривиальными сведениями. Итальянская полиция наконец сумела найти компьютер доктора Лектора. Оказалось, что карабинеры поставили машину в комнате отдыха и часами гоняли на ней Супер Марио. Все данные на жестком диске стерлись, как только следователи нажали первую кнопку клавиатуры. С момента исчезновения Старлинг Ордели Мэп донимала всех более или менее влиятельных людей в бюро, до которых только могла добраться. Все ее звонки домой Джеку Крофорду остались без ответа. Она позвонила в отдел изучения моделей поведения, и ей сообщили, что Крофорд с болями в груди все еще находится в мемориальной больнице Джефферсона. В больницу ему Орделия Мэп звонить не стала. Во всем ФБР она была последним и единственным ангелом-хранителем Клэрис Старлинг.